Глава третья. «Что случилось?» — встревожился дед. «Наш дом купил князь Горин!» Я не мог поверить своим глазам. Эта семейка и здесь мне нагадила. «Да, а что такого?» Дед поднялся с кровати и зашаркал ко мне. «Горины — богатые люди. Зачем им наш особняк? Они в нем живут?» «Нет, наш сосед Федор Михайлович говорил, что никто в доме не живет. Все закрыто и окна заколочены». «Тогда зачем он его купил? Я никак не мог взять в толк». «Мне об этом ничего не известно. Главное, что он нас выручил и купил то, что ему, как оказалось, и не нужно вовсе». «Выручил, говоришь? Так он же трехэтажный особняк в центре Москвы купил за стоимость хибары в Подмосковье. Неужели не было других покупателей? Никогда в это не поверю». «Костя, мне срочно нужны были деньги, а тут он сам приехал и предложил помощь. У меня не было времени искать других покупателей, поэтому пришлось согласиться на его условия», — развел дед руками. «К чему такая спешка? Кредиторы не могли подождать недельку-другую?» Дед оглянулся на дверь, чтобы убедиться, что Даша еще не пришла, и прошептал. «Мне дали 3 дня, чтобы вернуть деньги. Они пригрозили, что если я просрочу озвученный срок, то пострадаете вы. Я не мог рисковать своими внуками». «Погоди, погоди», — замахал я рукой. «Этих подробностей я не знал, поэтому хотелось разобраться. То есть отец брал деньги не в банках?» «Нет, конечно, у ростовщиков. Ни один банк не дал бы ему столько кредитов». Я опустился на край письменного стола, стоящего у книжного шкафа, и задумчиво помял подбородок. Получается, отец набрал долгов у ростовщиков, а после его смерти они решили выбить деньги из деда, шантажируя нами, его внуками. Но откуда в этой цепочке появился советник императора князь Горин? «Дед, а ты Горина раньше знал?» «Нет, в первый раз видел». Он взял папку со счетами и вернулся на кровать. «Как это? Он что же, сам объявился?» Удивился я. «Час от часу не легче». «Да, на следующий день после звонка ростовщиков к нашему дому подъехал князь Горин. Он сказал, что знал отца, и спросил, нужна ли помощь. Я рассказал ему обо всем, на что он тут же выразил готовность помочь с деньгами. Признаюсь, сначала я сомневался, продавать ему особняк за такую цену или нет. Но потом понял, что за столь короткий срок все равно не найду других покупателей. На следующий день уже подписали договор, и его люди передали мне деньги». «Ясно», — выдохнул я. «А кому ты продал фабрику и большую часть наших земель?» «Ему уже. Все одним днем и оформили». Больше я ни о чем и не спрашивал. И так было понятно, что не просто так объявился старший Горин. Но зачем ему все это? Может, он действительно дружил с отцом? Или просто воспользовался бедственным положением нашей семьи и решил почти за бесценок приобрести особняк, ткацкую фабрику и землю? Вдруг я вспомнил, как первый раз столкнулся со студентом Гориным. Он будто нечаянно чуть не пролил на меня сладкий напиток, который разливали во время банкета после торжественного зачисления в академию. Я успел увернуться, иначе красно-приторная сладкая жидкость испортила бы мой единственный парадный костюм. Горин сделал вид, будто его кто-то толкнул, но я знал, что это не так. Все было подстроено. В следующий раз я с ним столкнулся у входной двери. Я уже протянул руку, чтобы открыть дверь, и в это время она чуть не вылетела из петель от пинка. «Ой, Родионов, я тебя чуть не пришиб!» — ухмыльнулся он под смешки своих дружков. «Ты счастливый человек. Если бы ты ударил меня дверью, то валялся бы уже у лестницы с переломанными ногами. — сухо ответил я. Вокруг сновали студенты и преподаватели, поэтому Горин сдержался, хотя я видел, что он уже начал закипать. С тех пор я частенько замечал, с какой ненавистью он смотрит на меня при встрече. Однако до сих пор не мог понять, в чем причина. А сейчас узнал, что все наше имущество принадлежит его отцу. Не нравится мне вся эта история. Что-то здесь нечисто. В это время в дверях появилась Даша и позвала нас на ужин. Я помог деду спуститься со второго этажа и сесть за стол. «Дед, тебе нужно перебираться на первый этаж, чтобы по лестнице не ходить», — сказал я и сел рядом с ним. «Согласен. Я уже думал занять комнату кухарки», — ответил он и потянулся за хлебом, нарезанным неровными кусками. «А куда же ты кухарку денешь?» — усмехнулся я и положил в свою тарелку мясо, тушеное с овощами. «Нет у нас кухарки. Пришлось уволить. Оказывается, она воровала деньги, которые я ей на продукты давал. Раньше закрыл бы на это глаза, ведь это совсем крохи. Но сейчас мы не в том положении. Приходится каждую копейку считать. А если уж чужое взяла, то и дальше так же продолжит. С прошлой недели мы без кухарки живем». «А кто же тогда все это приготовил? Неужели ты, Дашенька?» Повернулся я к сестре и кивнул на тарелку с жареной рыбой и супницу. Она помотала головой и ответила набитым ртом. «Это Мария Ильинична, но я и помогала, вон хлеб нарезала и картошку помыла». «Задача гувернантки — учить и заботиться о тебе, а не кашеварить. Завтра же подыщу новую кухарку», — строго сказал я. Со мной никто не стал спорить, потому что все понимали, что я прав. После ужина я прошел в кабинет и велел Даше позвать ко мне гувернантку. Пока ждал ее, пересмотрел рисунки сестры. В основном она рисовала природу, но было несколько портретов. Дед, соседский мальчишка, неизвестная женщина и Мария Ильинична. Я поразился тому, насколько хорошо получилось у Даши изобразить глубокий, умный взгляд гувернантки. В это время дверь открылась. «А вот и мы», — звонко сказала Даша и подбежала ко мне. Мария Ильинична встала у двери и вопросительно посмотрела на меня. «Дашенька, иди проверь деда. Нельзя его надолго оставлять одного, пока он болен. Вдруг ему захочется воды или лекарства надо подать», — сказал я. Сестра кивнула, вышла из кабинета и прикрыла за собой дверь. Она была очень смышленая и поняла, что я просто хочу поговорить с девушкой наедине. «Мария Ильинична, я знаю, что кроме Даши на вас навалились еще и хозяйственные дела. Но хочу предупредить сразу, что завтра же в доме появится кухарка, и вам больше не придется заниматься черной работой». «Мне совсем не в тягость. К тому же Дарья во всем помогает», — еле слышно ответила она. «Сколько вы уже здесь работаете?» — спросил я и облокотился о стул, не спуская с нее взгляда. Девушка была чудесно сложена, и на личико просто прелесть. Она была полной противоположностью стройной изящной Лизе, но было в ней что-то чертовски притягательное. «Завтра будет 3 недели». Она все еще не осмеливалась поднять на меня взгляд. «Сколько вам назначили жалования?» 80 рублей и проживание». «Вас это устраивает?» «Да, конечно. Я ни на что не жалуюсь», — торопливо ответила она. «Хорошо. Есть ли у вас какие-то пожелания?» «Нет-нет, меня все устраивает». Она в первый раз за разговор бросила на меня быстрый взгляд. «Тогда можете идти». Я обратно откинулся на спинку кресла. Она чуть присела, развернулась и вышла из кабинета. Я знал, что доход имения не превышает 300 рублей в месяц. Кухарке придется платить примерно столько же, сколько и гувернантке. К тому же дед с каждым годом все хуже себя чувствует. Поэтому скоро может понадобиться сиделка. Единственное место, где я могу заработать, — это разломы. Но в гильдии победителей заработать не получается из-за махинаций Сириуса, у которого есть связи в ведомстве, Поэтому они первыми после консервации заходят в разлом. Значит, мне нужно повысить свой ранг, хотя бы до оранжевого, чтобы попасть в другую гильдию. Или решить вопрос с Сириусом. Перед сном я заглянул к Даше, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Рядом с ней на кровати сидела Мария Ильинична и вполголоса читала книгу. — Костик, ты надолго к нам приехал? — спросила сонная сестра. — Завтра после полудня уже поеду обратно. — Так быстро, но мы же совсем не побыли вместе. Надула она губы и сложила руки на груди. — Через пару месяцев начнутся каникулы. Вот тогда и проведем вместе несколько дней. А теперь ложись спать. Поздно уже. Даша широко зевнула и зарылась под одеяло. Мы с гувернанткой вышли из ее комнаты. — Константин Сергеевич, могу я кое о чем вас попросить? — несмело спросила она. — Конечно. — Дарье нужны учебники. Вашей библиотеки недостаточно, чтобы обучать ее некоторым узким дисциплинам. Я уже составила список того, что необходимо. Она достала из рукава сложенный листок и протянула мне. Я развернул его и увидел список из 7 учебников, а также 2 атласа. — Хорошо, все куплю. Что-нибудь еще? — спросил я, видя, как она мнется. — Да. Дело в том, что ей нужно общаться со сверстниками. Ей не хватает друзей. — Я с вами согласен. Но в нашей деревне школа закрылась пару лет назад из-за того, что детей нет. Но я подумаю над вашими словами. — Спасибо. Доброй ночи. — попрощалась она и зашла в свою комнату, которая находилась напротив комнаты Даши. Я неспешно зашагал по коридору, прислушиваясь к завыванию ветра на улице. Не удивлюсь, если ночью выпадет снег. Когда подходил к комнате деда, то услышал его храп и прошел мимо, хотя очень хотел еще раз обсудить вопрос с ростовщиками и Гориным. Были бы у меня деньги, нанял бы сыщика и не ломал голову, а так придется самому во всем разбираться. После смерти отца я был убит горем, поэтому ни во что не вникал и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Но теперь... Я вознамерился во что бы то ни стало расплести этот клубок и докопаться до истины. Едва я лег, как тут же заснул. Мне снова приснился сон, в котором я был императором. На этот раз я вместе с генералами рассматривал карту и продумывал план нападения на соседнее государство. Все было так реально, что я даже почувствовал запах табачного дыма из трубки, которую держал в зубах. Наутро я, как и хотел, занялся поиском кухарки. Я решил поискать ее среди наших подданных, живущих в деревне неподалеку. Ночью выпал первый снег, который почти весь растаял и остался лишь на траве и осыпавшейся листве. Надев шерстяное пальто и укутавшись шарфом, я вышел на улицу и направился к деревне, видневшейся между редкими березками. Многих подданных я знал лично, поэтому первым делом решил спросить у них. Ближайший дом, который стоял возле дороги, принадлежал местному лекарю Захару Евгеньевичу. Хотя сам он был худощавый и небольшого роста, его жена была дородной, краснощекой Матроной. Я подумал, что именно такая женщина должна уметь хорошо готовить. На долгий стук дверь приоткрылась, и показалось сонное лицо лекаря. «Ваше сиятельство, что-то случилось с Афанасием Петровичем?» — встревожился он. «Нет-нет, с дедом все по-прежнему, хотя меня волнует, что он так долго не поправляется. Однако сейчас я пришел к вашей жене», — ответил я. «К жене?» — переспросил он и распахнул дверь. «Входите, пожалуйста, простите, ваше сиятельство, что пришлось ждать. Только прилег вздремнуть». Всю ночь просидел у кровати умирающей. Только на утро она испустила дух. Завтра будут хоронить старушку. — Все в порядке, я никуда не тороплюсь, — ответил я. Пока лекарь пошел за женой, я осмотрелся. Жили они скромно, но все необходимое было. А также везде царили чистота и порядок. Сразу видно, хорошая хозяйка. «Доброго дня, ваше сиятельство. Захар Евгеньевич сказал, что вы ко мне пришли», — послышался сзади несмелый женский голос. Я улыбнулся смутившейся женщине. Лекарь стоял за ней и тоже не спускал с меня любопытного взгляда. «Здравствуйте. Да, я к вам», — кивнул я. «А в имение требуется кухарка. Обещаю жалование в 80 рублей». Женщина повернулась к мужу, ожидая ответа. Тот пожал плечами и ответил. «Сама решай. Если справишься, то берись. Я возражать не буду. К тому же деньги нам сейчас не лишние. Ваше сиятельство, у нас внучка месяц назад родилась», — похвастался он. «Поздравляю, я помню вашу дочь. Кажется, мы с ней одногодки». «Так и есть, только вы старше на пару месяцев». Кивнул он мне и обратился к жене. — Ну что, Любушка, пойдешь кухаркой работать? — Пойду, — с готовностью ответила она. — А вот и отлично. Тогда можете приступать к своим обязанностям уже сегодня. Выдохнул я и, попрощавшись, вышел на улицу. Хотя бы с этим разобрался. Осталось заработать денег. При мыслях о деньгах сразу вспомнился ближайший рейд в разлом. Поэтому позвонил Владу. «Привет, Костя. Все в силе. Во вторник едем. Билеты я уже купил», — заверил он. «А Сириус точно в разломе еще не был?» — насторожился я. «Это было на них совсем не похоже. Меня заверили, что мы первые. Кстати, в ведомстве новая сотрудница. Может, поэтому мне и досталась эта дата. Во вторник к обеду разлом должны открыть». «Нам надо быть там к открытию», — с нажимом сказал я. «Согласен, поэтому и купил самые ранние билеты. Уж лучше возле разлома часок-другой подождать, чем крохи собирать». Мы попрощались, и я ускорился, так как снова пошел мелкий снег вперемешку с дождем. Только направился не домой, а к старости. Антон Павлович был молодым, энергичным мужчиной, которого мы наняли совсем недавно, но он уже успел показать себя с лучшей стороны. Во-первых, заставил работников отремонтировать всю технику, которая бесхозная стояла в гаражах и сараях. Притом сам активно участвовал в ремонте. То, что могло пригодиться в хозяйстве, оставил, а остальное продал и купил овец мериносов. Теперь, когда у нас совсем мало земли, чтобы заниматься овощеводством, мы с дедом решили продавать шерсть и мясо. Во-вторых, староста велел подготовить землю к весенним посадкам. Теперь не было ни одного свободного участка, на котором бы рос бурьян или кусты. Правда, мы оставили один небольшой луг для летнего загона для овец. Но сено придется заготавливать на арендованных у государства полях. Антон Павлович возился во дворе, поэтому первым увидел меня и пошел навстречу. «Константин Сергеевич, доброе утро! Когда приехали?» Он протянул мне большую мозолистую ладонь. «Добрый, Антон Павлович, вчера приехал, но сегодня сразу после обеда уже возвращаюсь в Москву», — ответил я и крепко пожал ему руку. «Вы, наверное, о делах пришли спросить? Так у нас все хорошо. Овцы растут, через пару месяцев можно будет подстричь. Правда, я бы еще прикупил артефактов для быстрого роста шерсти, но это подождет. Стоит они дорого, около 2000. С первой продажи шерсти купите все необходимое. Кстати, вы хотели старую отцовскую машину отремонтировать. Получилось?» В гараже имения уже много лет стоял автомобиль, которым когда-то давно пользовался отец. Кузов местами проржавел, и устройство для сплотов работало через раз. Поэтому я хотел сдать его в металлолом, но староста отговорил меня и уверил, что сможет отремонтировать. Я согласился и дал ему денег на замену устройства. «Машина — зверь. Мы с ребятами ее уже опробовали. Теперь можно продавать уже не как металлолом. Рублей за 600 купят». «Нет, продавать не будем. Думаю, она вам здесь по хозяйству еще пригодится. На новую машину пока денег нет, поэтому поездим на этой. Отправьте сегодня кого-нибудь в полдень к нашему дому, чтобы до станции меня подвезти». «Будет сделано, Константин Сергеевич», — отрапортовал староста. Я посмотрел на часы и понял, что надо быстрее возвращаться, ведь я так и не поговорил с дедом про Горина. Попрощавшись со старостой, я поспешил домой. Обрадовав домашних новой кухаркой, я сел рядом с кроватью деда и попросил: «Расскажи мне о том, что происходило после смерти отца, а то я плохо помню». «Да я и сам смутно помню тот год. На похоронах были только самые близкие. Я знал, что он растерял друзей из-за того, что брал в долг и не возвращал. Но из них никто за деньгами не приходил, за что им большое спасибо. Прошло дня два или три после похорон, как поступил звонок от ростовщика. Следом за ним еще двое позвонили, будто уговор у них был». «То есть они позвонили и просто попросили денег? А если они соврали, и отец у них ничего не брал?» «Я тоже сначала не поверил, когда услышал, что одному я должен 30 тысяч, второму 55 тысяч, а третьему все 200. Дед покачал головой. «Я даже голоса лишился от таких цифр». «Я тоже подумал о том, что это просто огромные деньги. Это ж сколько надо играть, чтобы проигрывать такие суммы? Или ставки были тысячные?» Между тем дед продолжал. «Они курьера ко мне отправили с копиями расписок. Все в них было верно, и подпись я узнал, и почерк». «А может, это были подделки? Или отец уже закрыл все долги, и только копии у них остались? Ведь отец продал все, что только можно вынести. Картины, ковры, мамины украшения и даже серебряную посуду». Не сдавался я. «Оригиналы расписок они мне вернули после того, как я деньги им перевел. Так что тут все верно». «Расписки ты сохранил?» «Да, все здесь, на нижней полке в картонной коробке». Кивнул он на свой книжный шкаф. Я достал коробку, быстро пересмотрел все, что там было, и нашел расписки. Их я аккуратно сложил и убрал в карман. Также прихватил блокнот с записями расходов, которые вел отец. Мне пришло в голову самому убедиться в том, что почерк действительно отцовский. Однако сейчас у меня совсем не было времени. «Что было дальше?» — выдернул я деда из воспоминаний. «Потом объявился Горин и все купил», — развел он руками. «Отец хоть раз о нем упоминал?» «Я не слышал, но Сергей и так стал очень скрытным, как играть начал. Поэтому я не исключаю, что у него мог появиться новый знакомый, о котором я ничего не знал». В это время дверь комнаты открылась, и показалась голова Даши. «Машина уже у ворот». Я велел деду соблюдать все рекомендации врачей и, попрощавшись, вышел из его комнаты. У входной двери обнял Дашу и пообещал приехать на каникулы. «Мария Ильинична, присмотрите здесь за всеми. Если возникнут какие-нибудь сложности или что-то понадобится, то не стесняйтесь звонить мне». Я протянул ей свою визитку. «Хорошо, Константин Сергеевич, удачной дороги», — ответила она и чуть улыбнулась. Я вышел на улицу, сел в машину и велел отвезти меня на станцию. За рулем был сам староста, поэтому весь путь мы проговорили о делах в имении. В поезде я разложил на столике перед собой расписки отца и его блокнот и принялся проверять написание строчных и заглавных букв. Все сошлось. Расписки были написаны рукой отца. Ну или это очень качественная подделка. Приехал в Москву уже к вечеру. Погода здесь была получше, но небо заволокло тяжелыми серыми тучами. На следующий день на теоретическом занятии по сбору и правильному использованию ценных лекарственных трав из разлома мыслями я был в завтрашнем рейде. Хотя Влад уверял, что мы зайдем первыми, внутри не было такой уверенности. А я привык себе доверять, так как много раз убеждался в том, что интуиция меня никогда не обманывает. Рано утром во вторник мы со всей гильдией победителей сели в поезд. Как всегда, ехали в купе, но в этот раз уже вчетвером. С нами были Соловей и Вязов. За 3 года я никогда не был в этом разломе. Откуда он взялся? Ведь 30 лет уже новых разломов не появлялось. Неужто из среднего его разжаловали на низший уровень? Озадаченно спросил Соловей, когда Влад объяснил, где разлом находится. Я слышал, что некоторые из них со временем скудеют. Говорят, где-то в Сибири есть мертвый разлом, в котором вообще ничего не появляется, — ответил Вязов. Врут, в них всегда что-нибудь можно найти. В некоторых из них такая плодородная земля, что даже ее можно продавать, — возмутился Соловей. Я не стал присоединяться к разговору, хотя мне тоже казалось странным, что в нашем регионе появился еще один низший разлом. Влад молчал, но было видно, что он встревожен. Российская империя. Разлом под Воронежем. Каждый разлом был обнесен высокой стеной, а сверху закрыт куполом на тот случай, если из него вырвется какая-нибудь тварь. Это случалось крайне редко, но безопасность была прежде всего. К тому же на посту была круглосуточная охрана из опытных боевых магов, которые при случае могли сразу убить монстра. А также они занимались тем, что открывали и закрывали разломы. Мы подошли к посту охраны, за которым горел белым светом проход в разлом. Влад показал наш пропуск одному из охранников, но тот сказал, что разлом будет открыт только через полчаса. «Тогда мы подождем здесь», — кивнул он. Настроение у нас улучшилось, ведь это означало, что в разломе после консервации еще никого не было, а значит, мы, наконец-то, сможем хорошенько подзаработать. Вдруг сзади послышались шаги, и прозвучал грубый голос. «Победители, какого хрена вы делаете у нашего разлома?» Гильдия Сириус всем составом шла к нам. Их было 10 человек, из которых у 2 был уже оранжевый ранг, но они продолжали охотиться со своей гильдией. «Сириус, вы датой ошиблись. Сегодня мы первые заходим», — ответил я и вышел вперед, преграждая им путь. Лидер Сириуса Потап, порывшись в рюкзаке, достал свой пропуск, высоко поднял и насмешливо сказал. «Что, сдулись? Победители, вам никогда нас не обойти!» «Не торопись, Потап!» — Влад показал ему наш пропуск. Все поняли, что произошла ошибка, и нас вместе отправили в один и тот же день. «Будем действовать как обычно. Сначала мы убиваем всех опасных тварей, а вам так уж и быть, оставим тех, кто не кусается», — усмехнулся Потап, и члены его гильдии развеселились. «Ну уж нет, вы и так постоянно первыми заходите. Теперь наша очередь», — заорал Соловей и грозно двинулся на них. В это время к нам подбежал представитель и объяснил. «Господа, не надо ссориться. У меня в протоколе написано, что этот разлом в основном содержит руду, камни и ценные травы. Поэтому его перевели из среднего уровня в низший. В том, что вам дали пропуска на одно время, тоже ничего странного нет. Ведь там ресурсов хватит на всех». Никто из нас не хотел делиться, но выбора не было. Поэтому через полчаса мы все вместе подошли к разлому. Я подумал о том, что лучшей возможности решить разногласия не будет, и предложил. «Давайте так. Какая из гильдий больше всего соберет ресурсов, та и будет первой заходить в разломы. Согласны?» «Мы всегда будем заходить первые», — процедил сквозь зубы Потап. «То есть ты струсил?» — усмехнулся я. «Ты бы, сопляк, за словами следил. Я ничего не боюсь». Нахмурил он кустистые брови. «Тогда уговор». Я протянул руку. «Черт с тобой! Уговор!» Он пожал мне руку. Едва мы зашли в разлом, как нас атаковали. Но это были не монстры.